Глава третья. Недолгая жизнь Эмили напомнила историю Золушки, которая стремилась извести мачеха. Только в земной сказке финал был счастливым. «Надеюсь, у меня получится изменить уготованную участь». Бывшая хозяйка тела поплатилась за собственную доверчивость, а я не собиралась смиренно принимать приговор и сидеть сложа руки. Герцог отвел неделю, чтобы найти преступника. Да я весь замок перерою, но разыщу убийцу. Рискну предположить, что он находится в окружении принца. Однако родственников Эмили я не сбрасывала со счетов. Со слов девчонки, наследник как раз возвращался из похода, в котором воевал с Риторией, соседним королевством, где власть захватили чернокнижники. Риторианские маги практиковали подселение темных сущностей, которые порабощали душу человека, заменяли ее призванной из другого измерения темной тварью, которая верно служила хозяину. Откуда мне знать, что брат не подхватил темную дрянь на войне? Поначалу я думала довериться лорду Орхину, которого, со слов Эмили, считали преданным слугой государя. Король Фандарский поставил темную магию на службу короне, и герцог тому яркий пример. Никто так яростно не отстаивал интересы его величества, как лорд Анри Орхин. Он был наделен правом карать темных магов, приступивших закон и позволивших тьме завладеть сознанием. Отменить приговор герцога мог лишь один человек – Освальд I Великолепный, а его сын Генрих имел право лишь отсрочить приговор, когда дело касалось родовитых особ. Собственно, услышав, какую роль выполнял при дворе загадочный красавчик, я резко передумала с ним откровенничать. О переселении душ призрачная Эмили ничего не слышала. А вот о темных тварях, порабощающих сознание, Фандарий знал даже ребенок. Если я только заикнусь, что не настоящая графиня Трезир, со мной мигом расправится. Эмили оказалась кладезем полезной информации. Без нее я бы не узнала, где расположены покои членов семьи, имена родственников, их привычки. Также выспросила у девчонки подробный план замка и начертила его на листочке, чтобы не заблудиться. Помимо этого, выяснила имена слуг, с которыми следовало пообщаться. Вдруг что-то видели. А еще получила список гостей и комнат, где их расселили. Вдобавок, графиня подсказала способ, каким пользовалась, чтобы тайком покидать комнату. Добрая мачеха частенько запирала девушку в наказание за проступки. Это лишний раз подтверждало, какие чувства питала к падчерице новая жена графа Трезира. Пока Клариса с дочерью и отцом веселилась на празднике, я решила заглянуть к ним в комнаты и обыскать, чтобы исключить из списка подозреваемых. Я переоделась в скромное повседневное платье, с трудом расшнуровав корсет бального наряда и избавившись от пышных юбок. Брюки в этом мире девушкам носить не полагалось, а нижнее белье состояло из панталонов и нательной сорочки. Выглядела я в нем нелепо, но куда деваться? Помимо панталон натянула теплые полосатые гольфы на ноги и сунула их в стоптанные старые полусапожки. Учитывая, что коридоры не отапливались, накинула на плечи пуховую шаль, перевязав ее крест-накрест на талии. Громоздкий овчиной тулуп надевать не стала, слишком уж я в нем неуклюже становилась. Затем я приоткрыла окошко и с опаской вгляделась в чернильную темноту снаружи. В лицо дохнуло ледяной свежестью и защипали от мороза щеки. Надумая я куда-то сбежать, далеко в таком виде не уйду. Девчонка предупредила, что здесь невысоко, а внизу землю укрывали сугробы. Даже если упаду, ничего страшного не случится. Но я с осторожностью взгромоздилась на подоконник, выбралась на широкий парапет и двинулась вдоль стены, где приглушенным огнем светились большие окна. Я почти добралась, когда Эмили, поддерживающая на всем протяжении пути, вдруг испуганно ойкнула и исчезла. Я только раскрыла рот, чтобы спросить, куда та подевалась, как снизу раздалось насмешливое. «Леди Трезир, куда это вы собрались?» Я неуклюже дернулась и забалансировала на краю, с ужасом ощущая, как неведомая сила тянет вниз, и с истошным визгом отправилась в незапланированный полет. Я уже приготовилась к тому, чтобы плюхнуться в снег, когда меня неожиданно поймали. «Ваша светлость?» Я даже не сомневалась, что по закону подлости меня поймает с поличным именно герцог Орхин. А я вот подышать свежим воздухом решила. Прогуляться. Вы тоже? Как вам здешние пейзажи?» Сморозило явный бред, потому что вокруг ничего не было видно. Мужчина шумно втянул носом в воздух и задрал голову, окидывая взглядом место, откуда я свалилась. Я проследила за ним. Замок с горящими окнами оказался неплохо освещен. Сообразив, какие виды открылись магу, пока я корячилась на парапете, перешагивая с одного уступа на другой, гулко сглотнула. «Ну, то есть, как вы оказались на улице?» «Осматривался неподалеку, пока не сработала сигналка, что вы покинули комнату. Что я говорил? Сидеть и не высовываться, не делать глупостей. А вы сбежать надумали?» Придал голосу ледяного тона, как будто без него тут зуб на зуб не попадал. «Вы понимаете, что побег означает признание в преступлении?» «Но я не собиралась бежать. Куда бы я пошла?» Шмыгнула носом, ощущая, как сковывают липкие щупальца страха. «Я только хотела осмотреть комнаты Кларисы и Элизабет». «Или спрятаться, чтобы вас искали по всей округе», ничуть не поверил оправданием герцог. «Не смейте врать! Я ложь заверстучую! Сбежала, значит, виновна!» «Ваша светлость, с кем это вы тут разговариваете?» Из темноты вынырнул старый начальник замковой стражи, которого опознала по описанию Эмили. Беззлобный старикан с добрым сердцем. «Да вот, беглянку поймал. Удрать из-под надзора пыталась», — сдал меня маг. «Смотрю, по стене нарушительница карабкается. Вот и сдернул оттуда, пока не ушла». «Так это ж молодая хозяйка», — узнал меня страж. «Она частенько таким образом из комнаты выбиралась и на кухне отсиживалась, когда ее наказывали. Стало быть, опять провинилась?» «Вот, значит, как. И часто она сбегала?» — заинтересовался герцог. «Часто», — закивал мужчина. «Раз в неделю по пятницам, когда барон Фернье на партию преферанса к хозяину приезжал. А то и дважды, если в гости еще кто-нибудь из неженатых соседей захаживал. Такие дни молодая госпожа пряталась, чтобы не попасться леди Кларисе на глаза». «Отчего так?» – удивился лорд Орхин. «Так известно, что хозяйка леди Эмили замуж сосватать пыталась, а молодой госпоже жених не по нраву пришелся. Фернье по годам постарше графа Трезира будет, двух жен уже схоронил. И дети от обоих браков имеются». «Вот пусть сама бы за старика и выходила замуж», фыркнула я, услышав о планах Кларисы. «Или родную дочь за этого Фернье сосватала». «А за обедом вы так мило ворковали с бароном. Показалось, между вами возникла симпатия», — ехидно заметил герцог. «Неужели сменили гнев на милость?» «Вам-то какое дело?» — буркнула я, стуча зубами от холода. «Долго вы еще меня на морозе намерены держать? Может, отпустите уже?» «Как вам будет угодно», — процедил маг, разжал руки и уронил меня в сугроб. Я ойкнула, когда под одежду набился снег и просочился через дырки в заплатах на голую кожу. Забарахталась, чтобы выбраться, но только хуже сделала. Пока поднялась на ноги, разозлилась так, что в ушах зазвенело, а в глазах темные мушки замелькали. Схватив полные горсти снега замерзшими пальцами, подлетела к магу и залепила комки белоснежного крошева в лицо. «Вот тебе! Получай! Будешь знать, как бедных девушек заживо морозить! Заболею, ведь умру! Кого потом казнить будешь? Настоящего убийцу мозгов не хватит поймать! Вот и рад стараться, чтобы повесить преступление на бедную девушку, за которую заступиться-то некому!» «А ну, прекратить истерику!» — рявкнул герцог, утирая подтаявшие капельки влаги. «А я еще даже не начинала!» Скрестив руки на груди, грозно топнула ногой. Только замерзшая до нельзя, я сотрясалась от озноба или злости, не знаю, от чего больше, и выглядела, как мокрая мышь, которую только что вытащили из проруби. «Ваша светлость, а ведь и правда, замерзнет молодая госпожа!» Поддакнул страж. «Вы бы шли в тепло, и там уже разговоры вели». «Преступницу покрывать вздумали!» Лорд Орхин злобно рыкнул на начальника замковой стражи. Может, вы заодно действовали?» «Я?» Мужик осенил себя обережным знаком. «Боже упаси с чернокнижниками общие дела иметь. Я же молодую хозяйку еще ребенком нянчил. Нет в ней зла, и никогда не было. Только с появлением леди Кларисы стала зазнаваться и покрикивать на слуг. Но то, я думаю, влияние мачехи сказалось. Некоторые женщины хуже темных магов умеют другим людям жизнь портить». «Спасибо, Гарнет, что заступаешься. Но ты будь осторожней, а не то и тебя в преступники запишут». Стуча зубами от холода, поблагодарила стража. «С вашего разрешения, светлость, я пойду в дом». Развернувшись, я медленно побрела к замку. Далеко, правда, уйти не получилось. Неудачно наступила на длинный подол, постоянно мешающийся под ногами, и снова бухнулась в сугроб. Так замерзла уже, что пальцев на руках уже не чувствовала. Наверное, в этот момент я остро осознала, что в новом мире никому не нужна. Зачем, интересно, судьба подарила второй шанс? Не иначе, чтобы посмеяться, глядя, как я безуспешно пытаюсь доказать черствому красавчику, что невиновна. А ему плевать на меня. Видел же, как сильно замерзла, и пальцем не пошевелил, чтобы... Вот же порождение бездны порока! Свалилось на мою голову! Возись теперь! Негодующе пробормотал Анри, поднимая меня на руки и укутывая в собственное пальто. Но мне уже было плевать, что он там бормочет. Я сжалась в комочек, вдыхая приятный древесный аромат, которым пропиталось шерстяное сукно, и тряслась, не в силах согреться. «Гарнет, куда ее отнести? А то правда заболеет еще». «На кухню, ваша светлость», — подсказал страж. «Там у очага и согреется. Скажите Мэгги, чтобы горячего бульона дала, а лучше сразу отваром целебным напоила. Лекаря по таким пустякам старшая госпожа не разрешает звать». «Кухня так кухня», — согласился лорд Орхин. «Показывай дорогу». Пока герцог нес меня на руках, я согрелась и сомлела от усталости. Шутка ли, раздетой на улице так долго находиться? Я-то собиралась до соседней комнаты прогуляться, а не торчать на морозе и валяться в сугробах. Светлость эта бессовестная. Совсем даже не светлость, а темность. Назло меня на холоде продержал, а теперь беспокоиться вздумал. У, злый день носатый. Но красивый, зараза, этого не отнять. А как зенки черные вытаращил, когда я в рожу снегом залепила. Припомнив выражение лица Анри Орхина, невольно улыбнулась и плотнее закуталась в пальто, вдыхая умопомрачительный аромат морозного леса и свежести.